Глава 51. Наши дни. Комната освещается янтарным светом, исходящим от фонарика Кёртиса. В центре стоит длинный стол, по обеим сторонам — по полдюжины мониторов. «Пост управления», — говорит Кёртис. И снова этот запах — духи. Я смотрю на Кёртиса и вижу, что он тоже его уловил. Он бледнеет и хватается за стену, чтобы не упасть. У дальней от входа стены лежит матрас с подушкой и парой одеял. Мое сердце начинает учащенно биться. Здесь кто-то спал. Но кто? Я бросаю взгляд в сторону дверного проема. Вероятно, Брент думает то же самое, потому что сейчас проверяет коридор, смотрит в одну и другую сторону. Может, он и пьян, но хорошо держится. Кёртис смотрит на матрас, и взгляд у него затравленный. Я поворачиваюсь к Хизер. «Как ты нашла эту комнату?» «Я же уже говорила. Я услышала шум». Она сдерживает очередное рыдание. «Я подумала, что это мог быть Дейл, поэтому отправилась посмотреть». «И эта дверь была не заперта? Я имею в виду, открыта настежь?» Она кивает. «Когда ты взяла топор?» «Сегодня днем, когда вы пытались разобраться с механизмом подъемника. Я боялась». Она встречается со мной взглядом, и я чувствую, что она имеет в виду. Она боялась Кёртиса. «Я решила отнести его в свою комнату. Вдруг понадобится». «Ножи тоже ты забрала?» спрашивает Кёртис. «Какие ножи?» переспрашивает Хизер. Мы с Кёртисом переглядываемся. Значит, ножи до сих пор неизвестно где. Моему колену не нравится, когда я его сгибаю, так что я осторожно наклоняюсь, чтобы пощупать матрас. «Холодный», — объявляю я. Уже облегчение. «Может, здесь иногда ночует кто-то из персонала», — высказывает предположение Брент. «Не знаю, пытается ли он убедить нас или себя». На самом деле люди, работающие на курорте, могут оставаться здесь на ночь время от времени. Например, парни из горноспасательной службы. Сам по себе этот матрас не доказывает, что Саския или кто-то еще сейчас находится в здании. «Но кто отпер дверь?» — спрашиваю я. «Кто-то определенно это сделал. А если это была не Саския и не кто-то неизвестный нам, то это означает, что это сделал один из нас. Даже Дейл». Под столом находится бар-холодильник. Брент открывает его, и мы заглядываем внутрь. Молоко, сыр, ветчина. Несколько готовых обедов. На столе сверху стоит микроволновка. Пластиковый пакет из Carrefour стоит рядом с ней. В нем лежат крупа, хлеб и фрукты. Рядом — миска, тарелка и столовые приборы. Примечание. Carrefour — французская розничная сеть. Конец примечания. У меня холодок пробегает по коже. «Соседняя дверь», — шепчу я. «Раздевалка. Ты не думаешь...» Кёртис словно выходит из транса. Он делает шаг в коридор. Мы осторожно выходим за ним. Он направляет фонарик на ручку соседней двери, но не двигается, словно боится до нее дотронуться. Я тоже боюсь. Там кто-то есть? Там Саския? Брент нажимает на ручку двери, все еще крепко держа топор. Дверь открывается, и Кёртис проводит фонариком по стенам. В раздевалке пусто, а экзотический запах ванили гораздо слабее, чем днем. Я уже собираюсь зайти внутрь за остальными, когда вспоминаю, что дверь днем заклинила. Я не хочу рисковать, поэтому остаюсь в дверном проеме, придерживая дверь. Мы возвращаемся на пост управления. Брент идет вдоль ряда мониторов, по очереди двигает каждую мышку. Но экраны остаются темными. «Нет электричества». Мысли судорожно проносятся у меня в голове. Кто-то специально отпер эту комнату, потому что хотел, чтобы мы ее нашли? Или это произошло случайно?» «Хизер говорила, что слышала шум», — снова открываю рот я. «Может, кто-то здесь ходил? Хизер помешала этому человеку, и ему пришлось поспешно уйти. И они отключили питание, чтобы мы не могли воспользоваться компьютерами», — заканчивает мою мысль Брент. «Может быть». «Так где они сейчас?» — спрашиваю я. «Здесь много других помещений, в которых можно спря...» Кёртис резко замолкает. «А это что?» «Тихая музыка. Откуда она доносится?» Кёртис поворачивается к Бренту. «Дай мне топор». Брент колеблется лишь секунду, потом отдает. Кёртис вылетает из помещения. Мы втроем остаемся в темноте, и у нас нет выбора, кроме как бежать вслед за ним. За углом музыка кажется громче. «Боже, да я знаю эту песню!» Ее очень любила Саския. Это сингл рок-группы The Killers под названием «Somebody Told Me». Хизер резко вздыхает. Она тоже узнала эту мелодию. Мы добегаем до лестницы, которая ведет в банкетный зал, и я снова чувствую запах духов. Внутри меня нарастает страх. Музыка звучит сверху. Кёртис несется вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Брент бежит сразу за ним. У меня пересохло в горле, и я с трудом поднимаюсь вслед за Хизер. Что мы найдем? Это на самом деле Саския? А если да, что именно собирается с ней сделать Кёртис? Он влетает в запасной выход наверху, и дверь захлопывается у него за спиной. Мы снова оказываемся в полной темноте. Но Брент пинает дверь и придерживает, пока мы с Хизер не добираемся до площадки второго этажа. Музыка в банкетном зале играет оглушительно громко. Запах духов чувствуется сильнее, чем раньше. Кёртис стоит перед маленьким столиком и направляет на него фонарик. В его свете мы видим портативную магнитолу. Она работает на батарейках, по всей видимости, потому что в сеть она не включена. Я озираюсь в помещении, всматриваясь в затененные углы. В банкетном зале кроме нас никого нет. Хизер закрывает уши руками. «Выключите это!» — орёт она. Кёртис поднимает топор. «Нет!» — кричу я. Кёртис смотрит на меня. Лицо его в свете фонарика кажется демоническим. Я хромаю к столику и нажимаю на стоп. Музыка обрывается. Я открываю крышку магнитолы и извлекаю компакт-диск, надеясь, что мы сможем что-то по нему узнать, но на нем нет никаких надписей или пометок. Я опускаю его назад в магнитолу, чтобы проверить, есть ли на нем что-то еще. Но нет, записана только одна эта песня. Я уже много лет не видела таких магнитол. Их еще продают? Я вспоминаю о том, что у нас нет запасных батареек, открываю отсек для батареек и проверяю, какие используются в магнитоле. Но они слишком большие для фонарика. Кёртис отталкивает Хизер и Брента и выходит из банкетного зала. Мы следуем за ним, идем по коридору. Он открывает все двери, мимо которых проходит, туалеты, кладовку с уборочным инвентарем, пока не добирается до двери, которая не открывается. «Подержи», — Кёртис вручает мне фонарик. До того, как до меня доходит, что он собирается сделать, он хватает топор двумя руками и бьет по двери. Приходится ударить с полдюжины раз, прежде чем получается достаточно большая дыра, такая, в которую можно заглянуть. Кёртис выхватывает у меня фонарик и направляет луч внутрь. Матерится и опять вручает фонарик мне. Луч слабеет с каждой минутой, но я не решаюсь обратить внимание Кёртиса на это. Плечи Кёртиса вздымаются и опускаются, пот блестит на лбу. Я уже протягиваю руку, чтобы коснуться его, но решаю, что лучше этого не делать. Он дергает ручку следующей двери, которая тоже оказывается заперта, и начинает рубить ее топором. Мы втроем отступаем назад, пока он пробивает дыру и в этой двери, а потом еще и в следующей. Фонарик вот-вот погаснет. У меня болит нога, И я так устала, что готова заснуть стоя. А если я устала? Кёртис чуть не падает, снова замахиваясь топором, и попадает не по двери, а по косяку. Я осторожно касаюсь его плеча. Достаточно. У него опускаются плечи. Он прижимается лбом к деревянной панели. Топор падает у него из руки на пол. «Послушай меня», — говорю я. «Всей ночи не хватит, чтобы пробить все запертые двери в этом здании. Сейчас мы ничего не можем сделать, только запереться в наших комнатах и немного поспать. Завтра выберемся отсюда, как только рассветет». Не говоря ни слова, Кёртис идет назад по темному коридору и вниз по лестнице. Брент поднимает топор до того, как я успеваю это сделать. Я хромаю вслед за Кёртисом, освещая дорогу. Когда Кёртис добирается до своей комнаты, он распахивает дверь и смотрит на меня. «Ты ночуешь здесь, Мила». «Это не вопрос. Я хромаю в его комнату, а потом поворачиваюсь и смотрю на Хизер. Не думаю, что Хизер можно сейчас оставить одну». «Я останусь с ней», — объявляет Брент. Я бросаю взгляд на Кёртиса. «А если ночью появится Дейл и застанет их вместе?» «Или Брент точно знает, что Дейл не появится?» Я смотрю на топор, который продолжает сжимать Брент. «Хорошо», — говорит Кёртис, запирает за нами дверь и стоит у нее, прижавшись спиной к деревянной панели. «Я вижу чувство вины, раздражение и муку у него в глазах. Этот груз висит у него на плечах. Он винит себя за то, что мы все оказались здесь. В особенности за то, что заставил меня приехать. Я хочу протянуть к нему руки и снять с него хотя бы часть груза. Но вижу, как сильно у него сжаты челюсти, и это заставляет меня сдержать порыв. Я дам ему время остыть». Проходит несколько минут. Наконец он поднимает глаза. «Где ты хочешь спать?» Он показывает рукой на дальнюю кровать. «Там? Или со мной?» Внешний мир за пределами этой комнаты больше не существует. Есть только он и я. Боль от его предательства медленно возвращается, но мне легко дается ответ. «С тобой». Кёртис несколько секунд рассматривает узкие кровати, затем снимает с них матрасы и раскладывает на деревянном полу. Положенные рядом, они занимают всю ширину комнаты. Он опять смотрит на меня. «Наверное, нам следует немного поспать». Я делаю шаг к нему. «Ты говоришь мне, чтобы не трогала тебя?» Впервые за всю ночь у него на лице появляется намек на улыбку. «Может быть. К этому времени ты должен был бы уже уяснить, что я не подчиняюсь твоим приказам». Улыбка снова появляется у него на лице. «О, я знаю». Он забирает фонарик у меня из руки и кладет его в угол, на пол, все еще не выключая. «Ложись». Я снимаю куртку для катания на сноуборде и опускаюсь на матрас. Кёртис тоже снимает куртку и опускается рядом со мной, натягивает на нас одеяло, потом выключает фонарик. Будем экономить энергию батареек. Я тянусь в темноте к его лицу и касаюсь его. «Мила». «Что?» «Ты не хочешь меня такого». Произносит он хриплым голосом, в котором слышится боль. Я ощупью пробираюсь по его телу вниз, пока не нахожу его ладони, одну за другой. Потом поднимаю его руки над головой, прижимая его спиной к матрасу, как он сам раньше прижимал меня. Я делаю это, чтобы спровоцировать его, потому что это единственный очевидный способ сейчас до него достучаться. Кёртис — не тот человек, который при обычных обстоятельствах позволит пригвоздить себя к полу. Я только надеюсь, что смогу справиться с его реакцией. «Я предупреждаю тебя, Мила», — Я не обращаю внимания на его слова. И пока одной рукой я сжимаю его ладони, другая проскальзывает вниз по его груди к талии, забирается под слои его одежды и, наконец, добирается до гладкой кожи его живота. Кёртис громко дышит в темноте. Несколько долгих секунд он никак не реагирует. Наконец, как я и надеялась, он высвобождает руки и переворачивает меня на спину. «Поцелуй меня», — шепчу я. Молчание. В голове полная путаница. Наконец, говорит он. «Я знаю. И в моей тоже». Я провожу по его губам кончиком пальца. «Но все равно, поцелуй меня».